Глава 18. Как-то так. Я сидел в кресле и трескал бублики. Катя стояла напротив меня. Она аж покраснела от бешенства. Впрочем, неудивительно. Я ведь рассказал ей про планы Егора Сурина. «Да как он посмел!» – прошипела Катя, сжимая кулаки. «Мерзкий, ублюдочный, вонючий!» Она около минуты ругала Егорку, при этом ни разу не повторившись. Я внимательно ее слушал и кивал. При любой возможности стараюсь пополнять словарный запас. Это интересно. «Катенька, подскажи, а что такое ЧСВшник?» – спросил я, когда она закончила. «И еще парочку слов мне непонятны. Можешь объяснить?» Катя слегка покраснела, но не отказалась. «Плюс три слова в моем словарном запасе. Неплохо. Я тебя не просто так позвал. Перешел к делу. Пора наказать Егора. Раз он так зациклился на твоей персоне, то тебе и выбирать, как с ним поступить». «Я могу выбрать что угодно?» – Катя прищурилась. «Главное, чтобы это было в моих силах», – я слабо улыбнулся. «Ладно, хорошо, я поняла», – Катя глубоко задумалась. А затем мы начали обсуждать, как именно накажем Егора Сурина. «Этого индюка надо приземлить на землю, пока он снова не натравил на нас кого-нибудь. Вряд ли он остановится». План сформировался довольно быстро. Мы с Катей собрались и отправились к лифту. Вышли на шумный вокзал и направились в банк. «А ведь сейчас госпожа Амина в суде», – вздохнула Катя, посмотрев куда-то в сторону. «Он тут недалеко». «Как думаете, у нас есть шанс?» «Нет, конечно», – я хмыкнул. «Амина проиграет суд, но в итоге все будет хорошо». «Это как?» – удивилась Катя. «Она не знала о моих планах». «Увидишь», – я загадочно улыбнулся. «Вчера вечером мы с Аминой долго обсуждали эту тему. Она будет всеми силами затягивать дело, но при этом намекнет, что за немаленькую плату отдаст замок по своей воле. Юсуповы Шнайдеры примут ее предложение, чтобы не раздувать скандал. Мы с Катей зашли в банк и разменяли 20 монет. Эх, мои запасы тают на глазах». «Ты уверена, что справишься?» – спросил я Катю. «Ей предстоит нелегкая миссия. Хотя тут дело даже не в сложности, а в неприятности предстоящего задания». «Да», – она уверенно кивнула. «Я справлюсь, господин, не сомневайтесь». «Конечно, не сомневаюсь. Встретимся тут же через час». Я посмотрел время на смартфоне. «Удачи тебе». «Спасибо». Катя решительно сжала кулак. Пять минут спустя. На нее снова накатила злость. Катя ненавидела Егора Сурина. Еще в школе ей не повезло учиться в одном классе с этим ублюдком. Егор был типичным представителем испорченной молодежи. Он издевался над слабыми, задирал девочек, грубил учителям. В академии все стало еще хуже. Егор превратился в насильника. Он выбирал в качестве своих целей только девушек из совсем слабых родов либо безродных. Сурин при любом удобном случае издевался над Катей. Однажды она ударила его, и в ответ этот урод убил ее лучшую подругу. Катя сжала кулаки и ускорилась. Она шла в сторону разрушенного магазина Егора. Она сама написала ему и назначила встречу. Конечно, этот ублюдок согласился. Катя увидела его издали. Лысый урод разговаривал с пухлым и скользким на вид мужичком. Там, где раньше стоял магазин, сейчас виднелась чистая земля. И это зрелище немного успокоило Катю. «О, дорогая!» – Егор увидел ее и мерзко улыбнулся. «Подожди немного, скоро я уделю тебе свое время». Катя пересилила себя и натянуто улыбнулась в ответ. Ей предстоит крайне сложная задача. Нужно сделать вид, что она в отчаянии и уже не верит в удачный исход рода Юсуповых. Сегодняшний суд добавит достоверности ее действиям. А когда Егор расслабится, Катя возьмет у него кровь. Главное, чтобы не было свидетелей, и он не понял, в чем ее истинная цель. Я довольно быстро закончил со своей задачей. Купил нужные ингредиенты для предстоящего наказания Егора, а также приобрел препараты для лечения грифонов. После этого прошвырнулся по магазинам. Купил себе небольшую барсетку с пространственным расширением и множество других ингредиентов на будущее. Кстати, в одном магазине с редкими яствами мне приглянулась стеклянная банка с синеватым молоком. Взял, чтобы попробовать. В назначенном месте Кати не было, поэтому я пошел в ресторан, где она сидела. Катя отправила мне сообщение на смартфон с названием заведения. Быстро нашел ресторан и сел за уличный столик. Открыл меню, оглядел помещение через стеклянную стену. Катю и Егора сразу заметил. Они сидели недалеко от меня и о чем-то беседовали. Внешне казалось, что они друзья или хорошие знакомые. «Приветствую вас в ресторане «Лавина вкуса»,» — ко мне подошел официант. «Помочь с выбором? Или уже выбрали?» «Давайте просто чай. И бублики, если есть». Краем глаза я продолжал наблюдать за Катей. «Бублики?» — удивился официант. «Хорошо, заказ принят». Вскоре мне принесли чай и тарелку с теплыми бубликами. Вкуснотища. Жуя бублик, я заметил, как Егор вдруг обернулся. Катя резко огляделась, затем быстро достала жезл и ткнула в шею Сурина. Егор дернулся, развернулся и влепил пощечину Кате. Та аж со стула слетела. Я резко вскочил и забежал в ресторан. Егор уже заносил ногу, чтобы пнуть Катю. Он был красный, как рак, с выпученными глазами. «Стой!» — рявкнул я. Мой кулак врезался в солнечное сплетение урода, а затем я добавил апперкот в челюсть. Раздался хруст, Егор свалился на пол. Опс, перестарался. Не привык к усиленному телу и сломал ему челюсть. «Что тут происходит?» Ко мне подбежали двое охранников. Оба доставали свои жезлы. «Стойте на месте!» К охранникам подбежала официантка и быстро зашептала, указывая на Катю, затем на меня. Один из охранников сел к девушке. На щеке Кати набухал алый след от ладони. Второй проверил пульс Егора. «Потерял сознание», — бросил он. Я помог Кате подняться и подобрал ее жезл. «Вы можете подать заявление в магическую полицию», — хмуро сказал охранник. «Нет», — пробормотала Катя. «Не хочу с ним связываться, извините. Я могу уйти, пока он не очнулся». В ее глазах плескался страх. «Хорошая актриса, одобряю». «Да, конечно». Охранник с жалостью посмотрел на Катю. «Идите, мы разберемся». «Спасибо вам». Катя неловко улыбнулась и поморщилась, коснувшись пальцами опухшей щеки. Меня тоже не стали останавливать. Мы с Катей быстро покинули ресторан и поторопились в сторону вокзала. «Ты как?» – спросил я. «Ерунда», – поморщилась Катя. Она коснулась щеки кончиком жезла, и припухлость полностью сошла. «Получилось достать кровь?» «Да», — Катя мстительно улыбнулась. «Как думаешь, Сурин понял, что ты сделала?» Я оглянулся. «Вроде никто не преследует». «Нет», — она покачала головой. «Он подумал, что я атаковала его». «Ну и отлично». Мы благополучно добрались до вокзала и отправились обратно в замок. Молча проследовали в ритуальную комнату. Я закрыл дверь и сел на стул. «Не передумала?» «С его свежей кровью я могу наслать на него такое проклятие, от которого он будет медленно и долго умирать». «Не передумала», — Катя жестоко улыбнулась. «Мне мало его смерти». «Бррр. Иногда женщины бывают очень жестокими. Впрочем, в данном случае все оправдано». «Тогда начинаю». Я открыл барсетку и вынул оттуда коробку с купленными ингредиентами. Быстренько смешал нужный раствор и нарисовал на полу небольшой ритуальный круг. «Вылей кровь сюда», — я подошел с небольшой чашей к Кате. Та указала своим жезлом, и из его кончика выделилось немного крови, миллилитров 40, не больше. Но этого достаточно. Подготовка завершена, осталось провести сам ритуал. Я сел у круга, добавил несколько рун кровью Егора, а чашу с остатками положил в центр. Зачитал заклинание, круг вспыхнул, от него повалил черный дым. Резко похолодало, я услышал страшные крики, от которых мороз пошел по коже. Крики продолжались секунд 10 и затихли. Дым исчез. Чаша осталась на том же месте, только вместо крови внутри слабо колебалась прозрачная жидкость. «Готово», я поднял чашу и поставил ее на стол. «Спасибо вам». Катя достала небольшой бутылек и аккуратно перелила в него жидкость, не пролив ни капли. «Держи меня в курсе ваших отношений», — я усмехнулся. «Обязательно». Катя довольно улыбнулась и быстро вышла. «Да уж, не завидую Егорке. Я наложил на него модифицированное проклятие, у которого нет названия. Уже сейчас Егор начал слышать голоса. Они звучат в его голове и оскорбляют по-всякому. Называют вонючкой, собакой, жердяем и так далее. Этот голос никогда не стихнет. Он будет звучать прямо в голове, его не заткнуть. Егор не сможет спать, не сможет нормально общаться. Пройдет максимум неделя, и он сойдет с ума. Хотя так быстро он не отделается. Катя попросила меня наслать проклятие с условием, что у нее будет временное противоядие. Та самая прозрачная жидкость, которую я отдал ей. Страшная женщина. Прибравшись в комнате, я покинул ее. До обеда еще час, можно почитать архив рода. Очень интересно узнать, что там стало с моими должниками. Здание Уральского суда. Бледная Амина стояла в стороне. Мимо нее проходили люди. Некоторые бросали на нее сочувствующие взгляды, другие злорадные. Как и сказал Руслан, шансов на победу нет. Из-за страшного родового проклятия кровь Юсуповых слишком ослабла. Николь не составит труда убедить судью, что Юсуповы Шнайдеры должны унаследовать родовой замок. «Сестра», — к Амине подошла высокая и статная женщина. Она выглядела гораздо моложе Амины, лет на 45, хотя была лишь на год младше. «Не называй меня так», — прошипела Амина, — «предательница». Николь хмыкнула и победно улыбнулась. Она смотрела на свою сестру, чье лицо было испещрено морщинами, и радовалась, что 44 года назад сделала правильный выбор. «У тебя нет шансов, ты ведь понимаешь?» Николь слабо улыбалась, глядя на Амину. «Может и нет», — глава рода Юсуповых усмехнулась. «Но все аристократы страны узнают, насколько бесчестно поступает ваш род. Мы расскажем всем, поверь. Не видать вам титула. Никогда». Николь продолжала улыбаться, хотя внутренне пылала от ненависти. «Сколько ты хочешь?» – прямо спросила она. «Назови сумму». Амина не ответила, она вспомнила ухмылку, с которой предок рассуждал о передаче замка. Он явно ждал этого момента. «Вы закроете долг Юсуповых перед кланом Митусовых в 22 миллиона», – резко сказала Амина. «И дадите сверху 10 миллионов. Тогда мы покинем замок по своей воле. Подпишем все бумаги». Николь опешила от слов Амины. Она не ожидала, что ее упрямая сестра решит сдаться. «Это слишком много», – женщина нахмурилась. «Мы можем покинуть замок в течение 10 дней. Мне нужно позвонить», – Николь поморщилась. Амина сдерживала злорадную улыбку. Она уже достаточно узнала предка, чтобы немного понять его. Теперь ей не терпелось увидеть, что же он подготовил врагам. Николь поговорила с кем-то и вернулась. «Закроем долг и сверху дадим 3 миллиона», – мрачно сказала она. «Но заезжаем завтра же. Всю мебель и картины вы оставите в замке». Амина прикрыла глаза, а затем медленно кивнула. В библиотеку вбежала служанка. «Господин Руслан, госпожа Амина прибыла и хочет видеть вас». Я оторвал взгляд от книги и кивнул. «Интересно, на какую сумму договорилась Амина? Надеюсь, хотя бы парочку лямов смогла выбить. Основную выгоду мы получим позже». В кабинете главы рода собрались все родичи, которые принимают решения. Амина, Марго, Илья и Безопасник. Я сел в кресло и закинул в рот бублик. «Ну как?» – посмотрел на Амину. «Завтра утром нам надо покинуть замок», – тихо сказала она. «Юсуповы Шнайдеры выкупят наш долг в 22 миллиона и добавят сверху 3 миллиона. По документам замок перейдет в их владение, а залог будет снят». Марго довольно улыбнулась. Безопасник удивленно кхекнул. «Отлично», – я кивнул. «Долг рода заметно сократился. Теперь мы должны всего 48 лямов». «Денег у нас достаточно, чтобы купить небольшой домик на окраине города и спрятаться там», – предложила Амина. «Об этом я тоже думал. Но вряд ли род Кеми просто так прекратил свои атаки. Собаки ждут, когда мы покинем замок, чтобы напасть. Пока ничего не покупай», – сказал я. Ты подготовила картину? Мне нужна копия моего портрета. Тайные враги ведь именно его ищут. Вот и оставлю, пусть подавится. Она будет готова сегодня вечером, кивнула Амина. Мы обсудили предстоящий переезд. Безопасник и Илья ушли, чтобы начать сбор вещей. Мы остались втроем. «Скажи-ка, а Разумовские вернули нам долг жизни?» – спросил я, взяв новый бублик. «В архивах рода об этом нет ни слова». «Не знаю», – Амина нахмурилась. «Свяжись с родом Разумовских. Попроси их дать вам приют на 3 дня в оплату долга». «Вам? Вы разве не пойдете с нами?» – удивилась Марго. «Нет, останусь тут. Хочу лично проследить за представлением», – я усмехнулся. «Но об этом потом». «Если Разумовские откажут, то позвоните Лермонтовым. Они мне тоже жизнь должны. Или Караваевым. Все рода, которые я назвал, чувствуют себя уверенно в Уральском доминионе. К сожалению, многие должники исчезли, остались лишь некоторые». «Сделаю, как вы сказали», — серьезно кивнула Амина. «Мы вышли из кабинета и разошлись. Мне нужно во двор, а Амина пошла в кабинет связи». Пока спускался по лестнице, услышал голоса. Направил ману в уши и слегка усилил слух. «Постарайтесь вспомнить», — говорила Маша. «Константин Николаевич точно был в бункере?» «Не знаю», — неуверенно ответила одна из вдовушек. «Мне кажется, что он ушел раньше». «А Эльвира?» «Не видела ее, если честно, не уверена». «Спасибо, вы очень помогли», — поблагодарила Маша. «Детективная группа работает, молодцы ребята». «Надеюсь, они найдут предателя до переезда. А если нет, придется самому этим заняться». Вышел из замка и глубоко вдохнул свежий воздух. Улыбнулся. Солнышко ярко светит, ветерок приятно холодит кожу. Синий гипнотитан лениво курит косяк. А розовая титанша проветривает его бок под складкой. Выглядит это забавно. Напомнила деревенскую доярку, которая встряхивает постиранную простыню. Только тут вместо простыни синяя кожа. Чуть подальше 4 грифонов о чем-то болтают. Возле них крутится мантия и с подозрением глядит на них. В ее гриве мелькают розовые бантики. Бобра не видно, наверное, на своей плотине. Мелких тоже нет во дворе. Но я уже знаю, что они допрашивают людей и пытаются найти предателя. Я подошел к гипнотитанам. Синий затянулся и указал косяком на трудолюбивую розовую. Титанша даже не посмотрела в мою сторону, старательно делая свою работу. «Хочешь, чтобы я и с ней заключил полноценный контракт?» Синий кивнул. «Отлично. В городе я купил все нужные ингредиенты, потому что сам планировал оставить розовую себе. Очень уж полезные травы на ее спине растут». «Хорошо», — я кивнул, — «позже займусь этим». Прошелся по двору, почесал за ухом грифончиков, проверил, как у них заживают раны. Катя еще не использовала купленные препараты, но звери выглядят неплохо. Мантия приревновала и подбежала ко мне, зло глядя на грифонов. Ее я тоже погладил. Хорошая киска. Надо будет подумать, куда спрятать зверинец во время короткого переезда. Впрочем, вряд ли с этим возникнут проблемы. Навестил Бобора, поболтал с ним. Фамильяр был недоволен и напомнил мне, что я обещал ему материалы. «Скоро будут, подожди немного», — я усмехнулся. «Думаю, в ближайшем будущем Егор с удовольствием отдаст Кате все свои магические материалы, лишь бы получить от нее противоядие и хоть ненадолго заткнуть голоса в голове. Ладно, тут пока все хорошо. Сейчас заключу контракт с Розовой, а потом проведаю Артема. Ему нужно дать задание, чтобы не тухнул дома. Раз предатель так и не связался с ним, то вряд ли свяжется». Я уже спустился в ритуальную комнату, когда вдруг получил сигнал от Бобора. Кто-то из родичей попытался покинуть клановую территорию. Кто-то из подозреваемых, не давших вторую клятву. Бобор поймал беглеца, но не смог назвать его имя. Лишь передал, что это самец.